Ну, прощаю. Спасибо, Коля, да я теперь по гроб жизни. А цыгана убил гусь, знаешь? Он заплакал. Коля, а может, Бог все-таки есть, а? Почему ты так решил? Полюбопытствовал я. Сурок даже побледнел. Если Бога нет, и мы произошли от обезьян, то откуда же угрызение совести? У животных ведь не бывает угрызений совести. Если бы знать точно, чтобы ему подать знак, а я бы тогда пошел в монастырь. Слушай, я не знаю, как тебя звать. Меня зовут Сергей. Сергей Авесоломов. Я... На этом он убежал, не попрощавшись, опрокинув по пути стул. В следующий раз Сергей привел с собой всю компанию. В белых халатах, в одних носках, тапочек в больнице не хватало, в сапогах не пускали. В непривычной обстановке они явно смущались. Чувствовалось, что вожаком у них Сергей. Без вожака они никак не могут. Обязательно нужно, чтобы ими кто-то распоряжался. Они выложили на тумбочку передачи. Яблоки, шоколад, орехи. Сергей всех представил. Не по кличкам, а по именам. Вот это достижение! Вспомнили, наконец, что у них есть имена. И хотел заставить каждого просить прощения. Но с меня было довольно. И я сразу заявил, что давно простил. Все заметно повеселели. Неужели им действительно нужно мое прощение? Или просто боятся осложнений со стороны юридической? Мы немножко побеседовали. Они меня называли «друг Коля», я их по именам. Попрощались честь честью, за руку. После них явилась делегация от Рудника. Секретарь комсомольской организации, председатель месткома. Тоже принесли яблок, шоколада и орехов. За ними группа хихикающих девушек. Эти принесли мне блинчики с вареньем, кисель и пельмени со сметаной. Я представил, как они пекли на общей кухне в общежитии эти блинчики, как их старательно мазали вареньем и от души извинил неуместное хихиканье. Они смущались, оттого и хихикали. Одна из девушек по бойче, крепкая грудастая брюнетка Настя Годунова, была известна по газетам как знатная крановщица. Остальные – просто милые, скромные, стесняющиеся девушки, русые, темноволосые, одна рыженькая. Они не знали, о чем со мной говорить, и молча таращили на меня глаза. Говорила одна Настя, громко, будто с трибуны. Она рассказала, как на руднике сейчас борются с хулиганством. А потом, должно быть, вспомнив по ассоциации, рассказала, как у них на селе хулиганы отбили печенки одному парню, и он, когда оживел, переехал в город, так как уже не годился для крестьянской работы. В городе он окончил институт и теперь работает фармацевтом, а жена у него зубной врач. Девушки посматривали на Настю неодобрительно и скоро начали прощаться. Они пожали мне руку, а рыженькая даже и поцеловала меня. В последующие дни меня навестил, кажется, весь рудник. Моими передачами угощались все больные и медперсонал в придаче. А у меня не было аппетита. Только те блинчики я и съел. Не хотелось обижать девчат. Конечно, навещали и наши обсерваторские. Валя Герасимова, обняв меня, всплакнула. «Что я скажу Дмитрию Николаевичу?» — твердила она в отчаянии. «Не уберегла его единственного сына!» «Как она могла меня уберечь, чудачка?» Приходил Барабаш, клял себя, что не проводил нас тогда. «Понимаешь, сынок, постеснялся навязываться. Дело молодое у вас». Я ведь понял, что любишь ты абакумовскую дочку. Лиза была серьезна и замкнута. Поцеловала меня и села рядом. Что-то ее угнетало, тревожило. Мы оба испытывали неловкость. Беседа не вязалась. Лиза расспросила меня о здоровье. Рассказала, какие работы проводятся в обсерватории. Сообщила, что завтра у Марка выходной, и сегодня он придет ночевать.